Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1484 год. Германия, Нюрнберг. Свеча на столе. За столом я. Серьезный мужчина с суровым лицом. Одет в шелк и бархат. На вид мне лет 50. В правой руке держу золотую фигурку. Я ювелир. В Нюрнберге ювелир – это очень серьезно. Сижу неподвижно, рука затекла, нос чешется. От напряжения глаза слезятся, но я терплю, не шевелюсь, чтоб не мешать сыну. Сын рисует мой портрет серебряным карандашом. Ему 13. Белобрысый, кудрявый, в мать. Оцепкостью взгляда в меня остро глядит, делово. Карандаш в руке будто летает, рисует, как дышит. Когда так успел наловчиться и где? Надо же, ведь не боится, хотя понимает, что момент сейчас очень серьезный. Он ведь не просто рисует отца, он сдает мне экзамен. В Нюрнберге есть такой закон. Отец определяет призвание сына. Сейчас определю. Глаз у меня наметанный. Ну что, готово? Да. Давай сюда. Ну что ж... Неплохо. Ужинать и спать. Нет, не неплохо. Очень, очень хорошо. Прекрасный рисунок. Так, мне работать надо, а я ни о чем думать не могу, кроме как о сыне. О будущем его. Казалось бы, все просто. Глаза у него цепкие, руки откуда надо растут, талант есть. Так пусть продолжает мое дело, но сам-то он мечтает о другом. Мечтает, страшно сказать, стать живописцем. Фу. Ну разве это ремесло? Чего хорошего мотаться по городам и весим за заказами? Ни стабильности, ни положения, того и пьют. Видно, на сегодня работа окончена. На душе неспокойно, вот и руки дрожат. В трактир иду только тогда, когда хочу побыть один, как сейчас, чтобы думать. Передо мною на столе ни кружек, ни бутылок, а только лист бумаги. На нем слова «за», «против». И все за то, чтоб сыну идти моим путем. Все против его мечты. Черт. Как будто что-то скребет изнутри. Все вспоминаю рисунок тот. И не могу принять решение. Хотя и так все ясно. Или не все? Мозги кипят. Рука сама рисует на бумаге облако, на облаке дверь открытая. Это мой герб, который я когда-то сам себе придумал, самовольно, не имея на это права, ибо незнатного я рода. Облако, открытая дверь. Думал я долго. И в конце концов подписал договор с соседом-живописцем о том, что отдаю ему в учение своего сына Альбрехта. Вот так и стал он художником, а не ювелиром и не банкиром. Почему я так сделал? Наверное, потому что долго любовался на тот свой самовольный герб. Видно, решение ко мне сквозь дверь на облаке и снизошло. И после не раз жалел об этом. Думал, сделал шаг в пустоту. А оказалось, в бессмертие для сына, а вместе с ним и для меня. Альбрехт Дюрер-старший, немецкий ювелир. Отец Альбрехта Дюрера-младшего, одного из величайших художников эпохи Возрождения. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.